«Я не хочу. Давай найдем другое место. Почему здесь?» «Первое, что сказала девушка, попав туда и восстановив дыхание, он посмотрел на нее с грустью. Потому что это причиняет тебе боль. Потому что ты чувствуешь кости, что спят в песке. Чувствую», — шепотом призналась она. «Они бледней ракушек на галечном пляже. Тысячи тысяч, старых и молодых. Я знаю их всех, и они зовут меня. Зачем мне эта боль?» Он взял руки Широн в свои, заглянул в лицо. «Пока чувствуешь ее, ты остаешься собой, человеком, указывающей из Немада, а не Дзамас, хозяйкой мертвых. Дар, который спал во многих из вашего племени почти тысячу лет, пробудился в тебе. Дар – это борьба. Неважно, кто ты, некромант, великий волшебник, Астара или Таувин. Всегда есть соблазн и сила, что толкает нас на плохие поступки. Плохие, но, Мильвия, отчего же сразу плохие? Его глаза были как холодные изумруды. Потому что мы можем, это в человеческой природе, совершать дурные поступки, обретая власть над другими. Пока твой новый дар юн, он будет проверять тебя, как пес проверяет неопытного хозяина, как волк проверяет своего вожака, и ищет слабину. Поддашься, и он станет главнее, чем ты, победит твою природу, заставит оступиться, и это может привести тебя вон туда. Мильвия кивнул на ряды ступенчатых пирамидок, тянущихся до самого горизонта, где угадывались очертания утесов. А если не тебя, то сотни людей, что могут оказаться на твоем пути. Широн, подумав над его словами, спросила через несколько дней: «Значит ли, что некроманты прошлого теряли разум, как Астары, не способные справиться со своим даром?» «Нет, ты не сойдешь с ума», — он вздохнул и неожиданно признался. «Знаешь, я многое забыл из того, чего не стоило забывать. Когда твоя жизнь столь длинна, события смазываются, теряются, а истина не кажется такой уж очевидной. Просто, ты можешь стать иной, потому что общение с мертвыми, помощь от них, меняют. И то, что раньше ты считала правильным, можно с легкостью отбросить, словно ненужный якорь. Шаг, еще шаг, и еще. Каждый раз немного в сторону от той морали, к которой привык, ведь ты думаешь, что ничего плохого не случится, все будет по-прежнему, и не успеешь оглянуться, как сойдешь слишком далеко со своей дороги и окажешься». Третинец вновь указал на кладбище. «Среди мертвых, ты должна помнить о них всегда для того, чтобы остаться собой». Она поднялась из постели и встала у окна, глядя на могилы, частично занесенные песком, с ненавистью. «Ты сражался с подобными мне, в прошлой жизни, случалось. Они не были опасны, если выступали против нас один на один, но во время сражений, порой перетягивали победу на свою сторону, просто подняв мертвых солдат и снова бросив их в бой. В битве у мокрого камня некроманты едва не опрокинули нас». «Почему ты спросила?» «Не хочу становиться такой». «Значит, не станешь. Твоя вера в меня сильна». «А да, так я верил лишь в Теона и Арилу. В тебе есть то же самое, что и в них». «Что же?» «Воля, радость, свет, стальной стержень. Я помогу тебе, Широн из Немада». И он помогал, пока не ушел, оставив один на один с кладбищем, которое она чувствовала даже отсюда. Широн отвела взгляд от поля мертвых и посмотрела на запад, где, поднимаясь на скошенный утес каскад за каскадом, высился дворец герцога, с куполами небесного цвета, воздвигнутыми еще в конце прошлой эпохи. Город в городе, чьи алебастровые стены до сих пор воспевают поэты, а полководцы Дагевара спят и видят, как их обрушат. Как-то, когда только знакомилась с Эльватом, девушка оказалась совсем рядом с территорией дворца, заблудившись в пыльной, горячей, сложной паутине полуденных улиц, пахнущих специями, фруктами, ароматическими маслами и дымом из тяжелых круглых курильниц, всем тем, что было для нее в новинку, и даже книги, которыми она зачитывалась всю свою юность, не смогли передать ей реальную жизнь южного города. Широн прошла через цветущий гранатовый сад и очутилась возле белой стены, отполированной до блеска так, что в ней можно было изучить свое отражение. Ей очень захотелось коснуться лица зеркального двойника, и она, подчиняясь какому-то внутреннему чувству, сделала шаг вперед. Указывающей показалось, что ее рука по локоть провалилась в камень и кожи коснулся горный поток, столь стремительный, свежий и бодрящий, что у нее закружилась голова. Она ощутила, как нечто странное, огромное и в то же время бесплотное, мягко обхватывает ее пальцы, словно во время рукопожатия, и Широн испугалась, что еще чуть-чуть и ее утащит в зазеркалье, в бурную воду, а течение унесет ее далеко от Эльвата, высосав всю силу. Что-то больно обожгло ее бок, заставив отшатнуться, и вот уже она снова в просвеченном солнцем саду, хмурясь, потирает ладонь. Сунув руку в сумку на поясе, Широн ощутила, как быстро теряют тепло игральные кости, выточенные из рога нарвала. Она не стала ничего говорить Мильвия, так как обещала не подходить ко дворцу. И почти целую неделю ее преследовали сны, где огромный, сотканный из воды полос зовет ее к себе, просит отбросить сомнения и подойти поближе. Она не знала, что это, не боялась его, не испытывала никакой тревоги, чувствовала от силы скорее дружелюбие, чем ненависть, но не поддалась. И постепенно яркие сны погасли, а то, что жило во дворце, словно бы вновь впало в спячку, забыв о ее существовании. «Думаю, на сегодня хватит». Голос Шамси отвлек девушку от воспоминаний. Она посмотрела на остывающий диск солнца, который острым краем едва касался западных утесов. Довольно рано. Обычно тренировка продолжалась до того момента, как небо становилось темно-фиолетовым, а на улицах зажигали жаровни. «Сегодня в мой дом придет человек, который хочет увидеть мою младшую дочь». Он впервые на ее памяти улыбнулся. «Если гость останется доволен, то через 4 месяца у нее будет новая семья». Широн улыбнулась в ответ и сказала, как это было принято в Карифе. «Большая удача, когда дочь находит семью». «Да». Он внезапно нахмурился, повернув голову. «Не нравится мне ветер. Видишь, небо на горизонте мутное. Идет гроза. Еще далеко», беспечно пожала плечами Широн. «Я успею вернуться». Быстро собравшись, девушка завернула меч в плотную ткань, чтобы никто не глазел на странную вооруженную чужестранку в карибской одежде. Улица пахла жареными в меду орехами и бараниной, обваленной в специях, а еще переспелыми дынями, которыми торговали на углу. Недалеко от башни, опустив босые ноги в песок, возле деловито рывшихся рыжих галашеих кур, указывающую терпеливо ожидала маленькая служанка. Аксон, низенькая и смуглая девчонке, недавно исполнилось 11, и она была 5-й внучкой хозяйки дома, который снимала Широн. Черноволосая, с 4 короткими неряшливыми косичками, вечно без обуви, с браслетами из стеклянных бусин, украшавшими тонкие запястья, она сама напросилась к Широн в услужение и готова была работать за несколько медных ултов в неделю. Указывающей не нужна была помощница, но девчонка оказалась настойчивой, донимала ее просьбами целую неделю, и Лавяни, усмехнувшись, как-то посоветовала: «Все равно от тебя не отстанет и крутится рядом, а так хоть какая-то помощь по дому, не я же должна здесь полы от песка подметать, да и нашей герцогине постоянно нужен уход, она нас с тобой не слишком-то жалует, неделями не разговаривает, так пусть девица за ней смотрит, кругом одни плюсы, посуди сама, буду тыкать ей пальцем в грязную посуду и учить жизни». Всегда мечтала начать использовать рабский труд детей. Впрочем, Сойка быстро пожалела о своем предложении. Аксон не желала ей подчиняться, лишь мрачно смотрела из-под лобья, если Лавиани ругала ее за нерасторопность. Девочка признавала лишь приказы Широн. От нее, и вправду, была польза. И в хозяйстве, и в качестве сиделки, и как проводника по городу. Она водила Широн по кварталам, показывая новые для чужестранки улицы, уча ориентироваться в лабиринте верблюжьего рынка, озера специй, загонов туари и других районов бедноты, протянувшихся вдоль старого королевского тракта. Ей можно было доверить деньги, отправить за покупками на рынок, или попросить договориться с продавцами льда, или оставить на сутки с Бланкой, зная, что у той будет и вода, и еда, и, быть может, при должной удаче не самое дурное настроение. Увидев указывающую, Аксон вскочила, решительно забрала завернутый в тряпку меч, сунула в высокую корзину, сплетенную из рафии. Носить клинок госпожи девочка считала чем-то вроде привилегии, а свою корзинку – самым надежным местом для хранения особо ценных вещей. Далеко-далеко слабо и сухо прогремел гром. «Не знала, что в пустыне бывают грозы», – сказала Широн. «Дождь в Карифе, наверное, почитают за благо». Аксон серьезно кивнула. «Не боишься намокнуть?» «Нет, госпожа, но сейчас не должно быть дождя, слишком жаркое время, и все же он идет, а мы отправляемся домой. Если поторопимся, то вернемся до начала ночи». Эльват ничуть не походил на нематый, прожив в столице Карифа достаточное время. Указывающая до сих пор поражалась тому, насколько разная жизнь и судьба у этих городов. Немат вымирал с наступлением сумерек, и ночи в нем были тягостные и тревожны. Люди ждали и страшились появления синего огня, извещавшего их о том, что кто-то умер и в городе появился опасный заблудившийся. Ночь была злом, тьмой, распахнутыми воротами на ту сторону. Здесь же, на юге истерзанного катаклизмом континента, ночь считалась благом и чуть ли не даром шестерых. Изнуренный дневной жарой город оживал, и его жители, не боявшиеся луны и звезд, заполняли улицы. Гроза приближалась, гром ворчал все ближе, но находившиеся на центральных улицах не спешили расходиться по домам, беседуя, торгуясь, выпивая, обсуждая последние новости о большой войне, что началась между горным герцогством и его соседями. Широн и Аксон все дальше и дальше заходили в верблюжьи кварталы. Это был не самый людный район, с высокими стенами, по которым вились виноградные побеги, многочисленными лестницами, глухими, точно колодцы, внутренними дворами, бесконечным сушащимся бельем над головой, сильным запахом курятников и хлевов, домами с плоскими крышами, глиняными желобами по обочинам земляной дороги, по которым текла сточная вода. Аксон торопливо шла вперед, не оборачиваясь и не проверяя, поспевает ли за ней Широн, топала босыми ногами, похожая на проворную букашку, целенаправленно преодолевая лабиринт сумеречных, плохо освещенных улиц, а огромная корзинка на ее спине маячила перед глазами указывающий, точно чудовищный горб. Теперь им предстояло пройти старый участок поля мертвых, который клином врезался в жилый район, разделяя его на северную и южную части. За забором, отделявшим мир живых от мира мертвых, не ухаживали уже долгие годы. Выглядел он плачевно, уцелели лишь отдельные фрагменты, сложенные из неровного камня, кое-где обмазанного глиной. Многие участки конструкции оказались сломаны эльвадцами, забиравшими бесхозные камни для своих нужд и постройки домов. Отношение к кладбищу, как уже успела убедиться Широн, оставляло желать лучшего. В Литосе подобное пренебрежение считалось недопустимым. Никому бы и в голову не пришло разобрать кладбищенскую ограду для постройки авина или мельницы. Йозеф, узная о таком кощунстве, спустил бы шкуру с любого жителя Немода. В Эльвате же властям было наплевать, так как покойники уж точно жаловаться не станут. Оказавшись на территории некрополя, Широн внутренне поежилась, ощущая тревогу и чувствуя, как в левом виске начало то и дело появляться раскаленная искра. Они шли, петляя среди рассыпавшихся от времени приземистых склепов, похожих на кубы, сложенные из плохо обожженного, крошащегося от времени кирпича. Он трескался, откалывался, стирался, превращался в красноватый песок, лежавший в аллеях между захоронениями и на пустырях среди исчезнувших могил. На их месте росла лишь сорная трава, привлекавшая сюда скот из города. Поднялся ветер, он горячо обжег кожу дыханием, и громыхнуло уже совсем близко. Аксон остановилась как вкопанная, повернулась на запад, откуда шла гроза, даже не заметив, что одно из колючих перекати поле, потревоженных внезапно проснувшейся стихией, зацепило ей ногу, поцарапав лодыжку. Огромная, чудовищная туча, подсвеченная лучами заходящего солнца, горела ярко-оранжевым светом, и в ее клубах то и дело сверкали молнии. Это не дождь, Ирифи. Ирифи идет, госпожа, Ирифи. С запада, сезон же закончился. И все же это он, госпожа, убийца караванов. Жестокий восточный ветер нередко приносил на своих крыльях песчаные бури. Однажды ненастье накрыло город на неделю, и Широн не могла покинуть дом, слушая, как надсадно воет ветер, как скребутся песчинки по стенам и крыше. На это время солнце исчезло, и в красноватом мраке неродившегося дня коревцы рассказывали страшные истории о караванах, которые застала непогода, о движущихся барханах, похоронивших под собой десятитысячную армию, о тварях ночи, что приходит с песком. Возвращаться назад, в город, чтобы попросить убежища в первом же доме, не имело смысла. Слишком большое расстояние они прошли от жилых районов, да и ветер тогда будет бить им в лицо, да их жилище было гораздо ближе. Так что указывающая приняла верное, на ее взгляд, решение. Вперед! На ходу Широн вытащила из сумки длинный отрез ткани цвета индиго, полила его водой из фляги, повязала вокруг шеи, затем головы, как ее научили местные, создав некое подобие одновременно вуали и платка, защищавшие лицо и оставлявшие открытыми лишь узкую прорезь для глаз. Служанка сделала то же самое со своим шейным платком. Босые ноги Аксон не разбирали дороги. Ей, кажется, было все равно, на что она наступает, на высохший навоз, колючки, могильные камни или мелкие фрагменты старых косточек, которые порой оказывались в сухой земле. Девочка то и дело оглядывалась на тьму, полностью закрывшую небо. На них, на первый взгляд медленно и неспешно, ползла плотная, клубящаяся масса пыли и песка, которая уже преодолела крепостные стены Эльвата. Ветер, настоящий ветер, а не то горячее дыхание, что до этого касалось их, настиг за ступенчатой пирамидой мавзолея, верхушка которого все еще ловила на себе последние розовые отблески умирающего солнца. Порыв, сильный толчок в спину, заставил Широн покачнуться, податься вперед. Она опустила голову, чтобы защитить глаза. Мир из серо-лилового на мгновение стал ярко-желтым, затем охриным, темно-оранжевым и, наконец, грязно-коричневым, почти черным. На кладбище влетел Ирифи. Аксан что-то сдавленно крикнула, и указывающая схватила ее за руку, притянула к себе, сжала зубы, ощущая, как острые песчинки, точно тысячи маленьких злых насекомых, бьют по открытым участкам кожи. Она пошатнулась под очередным порывом, потащила девчонку направо, где в дымке угадывалось ребро пирамиды, под прикрытие ее стены, двигаясь точно краб, чтобы не поворачиваться лицом к ветру. Довольно быстро отыскала низкую нишу, через которую внутрь пирамиды когда-то внесли умершего. Места достаточно, чтобы разместились двое, прижавшись спинами к стальной решетке, преграждающей вход в усыпальницу. Широн чувствовала останки хозяев этого дома, как и кости тех, кто располагался в соседних могилах, сейчас скрытых от нее за пылевым облаком. Она ощущала их так, словно эти безымянные, давно ушедшие на ту сторону люди, были частью ее тела. Указывающая могла с легкостью дотянуться до каждого из них через толщину могильных плит, изнывающую от отсутствия влаги землю и истлевшие саваны. Некрополь хранил память о тысячах мертвых. Дар некроманта рвался к останкам, и девушка почувствовала себя так, словно стоит на краю морской скалы и вот-вот упадет в бурное море. Голова продолжала болеть, а в желудке появилась слабая резь, ее призрак, предвестник голода. Широн знала, что сможет справиться с ним, как много раз делала это раньше, но все же стоило уйти отсюда на тот случай, если ее способности, опьяненные старой смертью, найдут лазейку в твердой броне хозяйки. «Мы должны идти», наклонившись к уху служанки, сказала девушка. «Ирифи крепчает, скоро буря будет такой сильной, что мы не сможем стоять, к утру нас засыплет. Мы заблудимся, госпожа, ничего же не видно. Очень опасно выходить из укрытия, очень, не заблудимся. Я выведу нас, но ты не должна бояться того, что сейчас будет. Понимаешь?» Девочка кивнула, но Широн видела в ее темных глазах лишь страх. Она заставила Аксан снять с плеч тяжелую корзину, которая сейчас только мешала, забрала из нее меч, завернутый в ткань, передав спутнице. «Не потеряй, ты за него отвечаешь». Из сумки указывающая достала игральные кости, на несколько мгновений сжала в кулаке, а затем, бросив перед собой на камни склепа, слабо щелкнула пальцами. Служанка расширила глаза от удивления, видя, как кубики шевельнулись и точки на них загорелись белыми огоньками. «Что это? Волшебство?» Широн помнила, о чем ей говорил Мильвия, чтобы она никогда не показывала чужакам своих способностей, даже тем, кому, как считает, можно доверять, и она выполняла его наказ до этой самой минуты. «Нет, к сожалению, не волшебство», мягко улыбнулась та, но затем поняла, что девочка не может видеть ее лица из-за плотной повязки. «Ты же помнишь, что я с Литоса?» Последовал быстрый кивок. «Такие кости есть у каждого в моей стране, чтобы, если мы заблудимся ночью, они привели нас к дому и защитили от мертвых». Ложь была так себе, глупой. Но сейчас Широн не могла придумать ничего лучше и понимала, что ей придется серьезно поговорить с Аксан и как-то убедить не рассказывать об этом всем подряд в квартале. Задача почти невыполнимая и куда более сложная, чем найти его среди отребья пубера. «Готова?» «Да, ничего не бойся, я тебя не отпущу». Широн взяла девочку за руку, и они вошли в бурю беснующегося песка, точно люди, поднимающиеся на эшафот. Их тут же ударило в бок, закрутило, но Широн решительно, пускай и медленно, двинулась вперед, следуя за тусклыми белыми точками, которые, как путеводные маяки, вели ее за собой. Они были их надеждой, которая то исчезала под слоями наносов, то вновь появлялась, упорно петляя среди древних могил. Ей не удалось защитить глаза, и песок все же попал в них, что делало путь еще сложнее. Откуда-то издалека, искаженный ветром, долетел крик, чем-то похожий на оборвавшийся вопль чайки. Она сразу поняла, крик человеческий, и в следующее мгновение мозг пронзила вспышка боли. Широн почувствовала, что кто-то умер, а затем, еще одна смерть. Ирифи, который только пришел, не мог за несколько секунд убить сразу двоих. К тому же кости, раньше медленно катившиеся, теперь в нерешительности остановились, словно кто-то преграждал им путь. Аксан прижалась к ее бедру, стараясь укрыться от ветра, брела вслепую, точно недавно родившийся котенок, полностью доверяя девушке. Поэтому она не увидела то, что разглядела Широн среди волн песка, накатывающих на кладбище, подобно бурному морю, набрасывающемуся на старый пирс во время шторма. Нечто крупное, мало похожее на человека, собранное из мрака, прятавшегося под покровом ненастья, неспешно шло через некрополь, аккуратно перешагивая склепы. Оно скорее угадывалось там, впереди, походило на призрак. Кости откатились назад, к ногам девушки, словно прося ее подождать, не торопиться. Жуткое нечто прошло мимо, не заметив путницу. Спустя несколько мгновений кости снова покатились, зовя хозяйку следовать за ними. К тому моменту, как они выбрались из висящего в воздухе дыхания пустыни, самой ее сути, сотканная из мириад мелких частиц, Широн потеряла всякое представление о расстоянии и времени. Она просто упорно шла вперед, стараясь держаться к ветру спиной, использовать для защиты стены склепов и пирамид, сгибаясь под особенно сильными порывами на открытом пространстве и прижимая к себе девочку. Когда перед Широн появилась кладбищенская стена, указывающая с облегчением вздохнула. Кости спасли их, вывели, точно опытная собака поводырь. Она двинулась вдоль преграды, пока не нашла знакомый пролом, через который много раз ходила, и в этот же миг ощутила еще одну вспышку чужой смерти. Кто-то рвал струны человеческих жизней со столь равнодушной бесцеремонностью, что ее охватила злость. Это случилось совсем близко от них, так что девушка ничуть не удивилась, когда через пять десятков шагов наткнулась на тело, которое уже заносил песок, впитывая растекающуюся кровь, растекшуюся вокруг двух половинок человека, поправила себя Широн. Кости осторожно обогнули мертвого, и пришлось подтолкнуть застывшую Аксан, чтобы та продолжила идти. Оставалось совсем немного. Она узнавала улицу, дома с запертыми дверьми, калитки, ограды, повороты, все ближе и ближе подходя к спасительному жилищу. Девочка внезапно дернула Широн за руку, заставляя наклониться к ней, сказала громко: «Не сюда, в этот проход, ближе. Прости, но я доверюсь костям, а не тебе. Твои кубики из другой страны. Я знаю город лучше». Возможно, это было так. Возможно, есть путь короче, но игральные кости всегда вели ее самой правильной дорогой, и она не собиралась отказываться от их помощи. Своенравная Аксан вырвала руку и бегом юркнула в узкий темный проулок. «Рыба полосатая», — неожиданно для себя сказала Широн, чувствуя злость. «Тебя точно следует выпороть», как советовала Лавяни. За ней вой ветра, сдерживаемый высокими стенами проулка, стал глуше, а песок, носящийся в воздухе, реже. Лестницы, каждая по 10 ступеней, заканчивающихся маленькой площадкой, каскадом поднимались вверх, теряясь среди нагромождения неуютных, грубых зданий. Она догнала девочку, даже не запыхавшись, дернула за плечо. «Что ты творишь, шестеро тебя возьми, тут быстрее», — упрямо ответила та. «Ирифи опасен, мы должны торопиться. Быстрее не значит безопаснее, глупая. На коротких тропах бывают чудовища. Ты видела мертвого, здесь кто-то есть, кто-то опасный, а ты бегаешь, не стой столбом. Иди уже». Старое засохшее абрикосовое дерево, погасшая кованая лампа над чужими воротами, заброшенный колодец, накрытый сверху грубыми досками. «Почти пришли». «Погоди», — сказала Широн, провожая взглядом пролетевшие мимо насекомые, совершенно неуместные в этом месте и в это время. Кузнечик, мрак шагнул на них из подворотни, закрыв дорогу. Он был высоким, выше Кама, с которым когда-то ей пришлось столкнуться. Изогнутая, горбатая нечеткая фигура, облаченная в балахон, сотканный из пыли и праха. Ни глаз, ни лица. Голова все время была в движении, текла, точно песок с потревоженного склона бархана. «Сула, это Сула!» — закричала девочка. «Беги, госпожа, беги!» Она юркнула под рукой Широн, пытавшийся удержать ее, бросилась прочь и, прыгая через ступени, скрылась в буре вместе с таким нужным сейчас мечом. Указывающая слышала старые сказки Карифа о порождениях катаклизма, существах, живущих в самых гибельных уголках пустыни. Про них много рассказывали. То, что они приходили в худшие дни мира, опустошали целые деревни, пожирали караваны, принимали облик погибших близких, выедали глаза, поселялись в колодцах, чтобы хватать тех, кто осмелится прийти за водой. Указывающая не стала убегать. Кости подпрыгнули в воздухе, повиснув на уровне пояса хозяйки. Один из кубиков полетел направо, описав круг, другой – налево. Они слились в сияющий обруч. Сула не был заблудившимся, не являлся шаутом. И в то же время она чувствовала в нем дыхание той стороны, один из ее темных ликов. Широн не боялась возвышающейся над ней фигуры, но, когда та внезапно шагнула к ней размашистым движением, стелящимся над землей, отшатнулась назад. Темная рука появилась из ниоткуда, упала на жертву, задев белый обруч, и рассыпалась песком, который тут же подхватил ветер. Теперь уже Сула отступил, и Широн показалось, что он шипит от злости и удивления. Она быстро сократила расстояние, заставляя стилос в левой руке засиять, и существо не выдержало, подпрыгнуло вверх, плащ распахнулся широкими черными крыльями, и Эрифи унес свое дитя в темное, безумное небо. Кости упали, плавя песок, которого касались, из-за той силы, что получили, и ожидая нового приказа, пока Широн делала тяжелый выбор. Аксон убежала уже во второй раз и теперь находится среди песчаной бури. Сула уцелел, он где-то здесь и, даже раненый, все еще способен причинить вред жителям. Эльват не ее город, она ничего ему не должна, но указывающая путь, та, кто защищает людей от зла, и Широн не могла так просто все бросить. Йозеф, узная о том, что любимая ученица отступила, никогда бы ее не понял, да и она себя бы не простила. Сложный, но такой простой выбор. Жизнь девчонки или же жизнь множества людей, до которых может добраться темная тварь. Широн в первую очередь указывающая, и ей следует выполнять свою работу. Неважно, что это не Немат. Неважно, что перед ней не заблудившийся. Неважно, что девушка не давала клятву защищать живущих здесь. А Аксон стоит надеяться, что служанка найдет укрытие, где переждет опасность. «Найдите мне его», — приказала она костям, и те тут же запрыгали по ступеням вверх. Они катились все быстрее и быстрее, торопясь и сияя в темных узких переулках, точно глаза ночного хищника, отразившие свет факела. И гротескная тень Широн прыгала по стенам, становясь то огромной, подавляющей, то совершенно миниатюрной, жмущейся к ногам. Кости нетерпеливо остановились перед калиткой с грубой чеканкой, изображавшей павлинов, поедавших упавшие яблоки. Перед ее калиткой она, холодея, повернула ручку и вошла во двор, изучая погруженное в темноту квадратное двухэтажное здание. Дверь была выбита и, прежде чем войти, указывающая воткнула в землю стилос, закрывая выход с территории, надеясь, что на Сула это подействует точно так же, как и на заблудившегося. Ее глаза, легко воспринимавшие мрак, сотканные из множества оттенков серого, пытливо выискивали признаки опасности. Стены короткого прямого коридора показались ей странными и шершавыми, совсем иными, чем те, что она помнила. Пришлось обратить на них куда более пристальное внимание и разглядеть, что это такое. Каждое свободное пространство всех поверхностей, кроме пола, занимали насекомые. Те самые, что она видела чуть раньше. Не кузнечики, нет, саранча. Она, казалось, впала в спячку, сидела не шевелясь, даже когда девушка коснулась жестких крыльев одной из них. Этих тварей в доме было несколько десятков тысяч, и все они чего-то ждали. Широн сдула с левой ладони невидимую пыльцу, и та осела на головах, странных глазах, усиках, лапках и крыльях белым мерцающим пятном среди серо-стального живого ковра. Указывающая еще четырежды провела тот же ритуал, пока кралась, направляемая костями, вглубь многокомнатного дома, а затем вышла в широкий холл, устланный коврами, где часто проводила время, пережидая часы дневной жары. Окна были распахнуты, и Эрифи резвился с тонкими занавесками, забрасывая с улицы пыль. Огромная бесформенная фигура восседала на столе, точно ворона, обожравшаяся мертвой плоти. Сула повернул голову в ее сторону, и где-то на втором этаже раздался глухой удар, а затем тихий вскрик. Но Широн была слишком заворожена лицом, которое наконец-то смогла разглядеть. Простое, закаленное солнцем, продубленное морскими ветрами, с яркими голубыми глазами и волевым подбородком, чуть рыжеватые волосы, как у многих, кто родился на Литосе, и, такой знакомой улыбкой, сейчас показавшейся ей не привлекательной, а отвратительной и жуткой, лицо Димитра. Демон пустыни принял облик того, кто был ей когда-то дорог. Сула резко встал, ему, высоченному, пришлось сгорбиться, чтобы голова не разбила потолок, а затем шагнул к ней. Она, забыв об игральных костях, повернулась и бросилась прочь, на улицу. Убегая, Широн слышала, как он нагоняет ее, и в этот момент пыльца, оставленная ею на стенах, начала беззвучно взрываться. Ярко-белые вспышки одна за другой, точно огненные астры, распускались за спиной указывающей, заманившей Сула в ловушку. Саранча с неприятным треском сотнями сгорала, и ее крылышки падали с потолка, крутясь в воздухе, словно кленовые семена. На крыльце она остановилась и повернулась, смотря, как искалеченная фигура, лишившаяся ног, ползет к ней, подтягиваясь на руках. Все еще Димитр, такой близкий, родной и совершенно чужой. Ее не тронуло его искаженное от боли лицо. Она испытывала не жалость, а злость, глубокую ярость, что эта мерзкая тварь осмелилась брать ее память и ее потерю. Руку Широн нахватило белое пламя, и она швырнула его в Сула. Личина твари сгорела, распалась на сотни лапок, телец, жвал саранчи. Он перевернулся на спину, выгнулся дугой, забился в припадке, а его руки, все еще опасные, хватали пустоту, пытаясь дотянуться до нее. Широн тихо свистнула, точно подзывая охотничью собаку, и кости, ждавшие в холле, покатились к хозяйке, оставляя за собой белый след, тонкие нити, липнущие друг к другу, путающиеся между собой, заполнившие коридор. Кубики закрутились вокруг поверженной твари, оплетая коконом света, пока порождение той стороны не скрылось в нем, и подкатились к девушке, протягивая к ее ногам последнюю нить. Широн взяла ту левой рукой, намотала на запястье, потянула, чувствуя, как она врезается в кожу, а затем и режет ее. Но даже несмотря на боль не остановилась, стягивая капкан, чувствуя сопротивление того, кто попал в него, сильнее, еще сильнее, пока нити разом не лопнули с тем звуком, когда неумеха всей рукой дернул струны лютни, совершенно не зная, как на ней играть. Указывающая подалась вперед, чтобы увидеть то, что осталось от Сула, но там был лишь песок, раздавленная саранча и странный череп, больше подходящий шакалу, чем человеку, похожий на расплавленный оникс. Из комнаты Бланки Ирбет лился тусклый свет, воспринимавшийся зрением указывающий как мерцание, которое постоянно меняло цвет. Розовый, кобальт, зеленый, желтый, оранжевый, серый, бордовый. Она распахнула дверь и замерла на пороге, быстро оценивая ситуацию. И без того маленькая комната незрячей стала еще тесней. Сула, такой же огромный, как его товарищ, стоял согнувшись, касаясь головой потолка и тянул руки к сидевшей на полу женщине, которая прижимала к себе фигурку Арилы, найденную когда-то та. Статуэтка в руках Бланки излучала странное сияние, и по стенам ползли нелепые тени, точно комната находилась глубоко под водой и огромные водоросли, а может быть, щупальца неизвестного существа, словно нити колышутся в такт неощутимому течению. Здесь каждый дюйм был пронизан необычной силой, природы которой Широн не понимала. Она была не злой и не доброй, но столь мощной, что пламя на ее левой руке стало слабеть, а кости не смогли вкатиться в комнату, как будто кто-то невидимый отталкивал их. То же самое происходило и с Сула. Он пытался дотянуться до Бланки, но наткнулся на невидимую преграду и шарил когтистыми руками, стараясь найти брешь в этой нелепой обороне. «Эй!» — позвала Широн. «Оставь ее!» Сула повернул голову, и его лицо потекло, изменилось, став лицом старой Ауши. Взгляд старухи впился в указывающую, но Широн не дрогнула. И тогда Аушу сменил Йозеф. «Ах ты, гадина!» — процедила девушка. В Карифе считают, что Сула показывают живым лишь мертвых, но девушка не желала верить в то, что ее учитель мертв. Она позволила схватить себя за левое запястье, и дар, прижатый сиянием статуэтки, оплел белым светом всю ее руку, стал вязким, так что Сула попал в патоку. Точно муха, очень большая муха. Широн, чувствуя, что ее ноги отрываются от пола, на мгновение пожалела, что оставила стелас перед домом. Прежде чем она успела что-то сделать, Бланка вскочила и с силой стукнула фигуркой Арилы по расстеленному ковру, и по всему дому пробежала дрожь, низкая, отдавшаяся в висках Широн зудящей болью. Сула, не удержавшись на ногах, полетел вперед, сломав деревянные перила, и указывающая разорвала контакт, освобождая руку за мгновение до того, как он рухнул вниз, в холл. Он валялся там, слабо барахтаясь, оглушенный и совершенно растерянный, пока еще не опасный, и саранча на стенах громко шуршала сухими жесткими крыльями, волнуясь. Она спустилась по ступеням, прыгая через одну, и оказалась рядом с незваным гостем в тот момент, когда тот начал подниматься, отряхиваясь от льющегося на него белого света, как отряхивается от влаги мокрая собака. Широн ударила кулаком левой руки прямо в висок уже вставшего на колени Йозефа, легко проламывая магией ониксовую кость и быстро отворачиваясь от облака песка и шелестящей, разлетавшейся прочь саранчи, покидавшей дом через окна и двери. Скрестила руки, копя силу, а затем выплеснула ее, и холодный огонь некроманта разошился во все стороны, сжигая подушки, диван, занавески, насекомых и ту единственную саранчу, в которой пытался скрыться, убежать от нее Сула. Ониксовый череп разбился, ударившись об каменный пол, острыми зеркальными осколками рассыпался, Широн победно зарычала, и сама испугалась своей реакции, злости, той звериной радости, такой несвойственной ей, которую она испытала, убив это существо, чувствуя слабость, ту самую, что когда-то вынудила ее слечь в постель во времена, когда она собиралась преодолеть с друзьями перевал Мышиных гор. Широн все же заставила себя двигаться. «Бланка!» — крикнула она снизу. «Бланка!» — раздались шаги. Затем сверху, прямо над ней, сказали. «Я в порядке. Я убила его. Слышала. Ты ранена?» «Нет, но мне надо отдохнуть. Справишься без меня, я собираюсь сидеть там же, где обычно. И мне ничего не надо». Незрячая, осторожно ступая, вернулась в комнату. Ощущая, как лихорадка просыпается в ее теле, Широн шепнула костям. «Охраняйте». Она провалилась в тяжелый сон на покрытом песком полу, под вой Ирифи, полностью захватившего Ильват. Глава 3. Червь. Эти пещеры точно огромный подземный город. Я был восхищен бесконечными огнями на всем пути, в каждый день моего путешествия. Волшебники создали что-то невероятно прекрасное, каждый камень сияет, и люди путешествуют по подземным дорогам, не уставая поражаться тому, что можно сделать с помощью магии. Червь – самое прекрасное, что я видел по эту сторону Великих Гор, из записок неизвестного путешественника, найденных в Каринской библиотеке. «Мы постараемся увести их, родич», — сказал Демери на прощание, когда знамена баталии хлопали на утреннем свежем ветру. «Заберем с собой как можно больше». «Я помню Эрика», — сказал тогда Дейт. «Он расчетливый малый, и, если ему представится шанс уничтожить целую армию и крепости, чтобы без потерь завладеть крупнейшим южным кантоном горного герцогства, он им воспользуется. Надо всего лишь немного попотеть и сбросить с вершины огромный булыжник. Твои ребята заставят его попотеть гораздо сильнее, чем немного. Увидимся, милорд Деленг. Передам приветы твоей сестре и моей жене. И выполню свое обещание, если шестеро будут не с тобой в этом бою». Демери дал слово, что позаботится о дочерях Дейта и возьмет на себя все обязательства отца, когда им настанет пора выходить замуж. С тех пор прошло больше 2 недель. Солдаты жили во мраке, освещаемые слабым светом редких костров. За последние месяцы рабочие барона принесли достаточно дров, угля и масла, но их берегли, не зная, сколько времени придется провести здесь, когда поставок с поверхности, захваченной противником, уже не будет. Еды тоже было достаточно, почти полноценная замковая кладовая, а воды – целое озеро. Оно располагалось в глубокой каменной ложбине недалеко от их лагеря, питаясь от невидимых подземных ключей, а затем маленьким журчащим водопадом стекало в пропасть. Мастер Рилли, обстоятельно изучив запасы, одобрительно покивал. «Барон не поскупился, сэр. С таким погребом мы легко просидим здесь 2 месяца, а если будем экономить, то и все 5. Приятно иметь дело с заказчиком, который думает о тех, кого он нанял. Предусмотрительность в Демере вызывает у меня уважение. Сразу видно, что он начал готовиться задолго до того, как мы вступили в сражение. Люди говорят, с того дня, как шаутты убили 2 старших сыновей вашего герцога,